Женщина брела, пошатываясь по изуродованной земле. Когда ей под ногу попал выступающий край камня, она беззвучно завалилась вперед, с силой ударившись о землю. Она так и осталась лежать среди пепла, с хриплыми и неровными вздохами, пытаясь найти в себе силы вновь подняться. Судя по кровоточащим ссадинам на ее коленях и ладонях, она проделывала подобное множество раз на протяжении многих дней. Ее малиновое платье было испачкано и изорвано, хотя оно явно не стоило больших денег и в лучшие времена, когда к нему относились не столь пренебрежительно. Аргел Тал наблюдал издалека, как шатающаяся фигура совершает свое мучительное путешествие через выжженное пространство. Похоже было, что она не придерживается определенного направления, часто разворачиваясь в другую сторону и делая паузы, чтобы отдышаться после очередного падения. Астартес приблизился. Голова незнакомки немедленно повернулась к нему. «Кто здесь?» – окликнула она. Системы шлема Аргелтала превратили его ответ в механический рык с примесью острого сарказма. «Кто именно?» Капитан развел свои закованные в перчатки руки в бок, повернув вперед открытые ладони в принятом на хуре жесте приветствия, лишенного враждебности. Молодая девушка смотрела в его сторону, но не поддерживала визуального контакта. С непонятным выражением она глядела куда-то мимо Аргелтала. «Ты один из них!» – женщина отшатнулась, но ноги подвели ее, и она снова упала в пыль. Она была моложе, чем поначалу решил Аргелтал. Но воин никогда не умел угадывать возраст смертных. 18, может меньше, но никак не старше. «Я капитан Аргелтал, 7-я штурмовая рота, орден Зазубренного Солнца, 17-й легион Астартес». «17-й? Ты не ложный ангел?» «Я был в этом мире 6 десятилетий назад», — ответил капитан. «Тогда я не был ложным, не являюсь им и сейчас». «Ты не ложный ангел», — снова произнесла девушка. Она явно была в замешательстве, все так же, не взглянув на Астартес, пока вставала на ноги. Аргелтал подошел на шаг ближе, протягивая руку. Женщина не притронулась к ней, она даже не заметила ее. На дисплее за линзами воина моргали приблизительные биометрические данные анализов, но Аргелталу не было нужды смотреть на них. Состояние женщины было очевидным по ее выступавшим скулам, пятнам огрубевшей бесцветной кожи на теле и конечностям, дрожавшим не от страха. «У тебя крайняя стадия истощения», — сказал капитан. «А раны на твоих руках и ногах сильно заражены». Последняя фраза была преуменьшением. Учитывая, насколько была повреждена плоть ниже колен, было чудом, что девушка вообще могла идти. Последствия вполне могли привести к ампутации. «Какого цвета твой доспех, ангел?» – спросила она. «Ответь мне, прошу тебя». Несущий слово убрал протянутую руку. «И ты слепа», – добавил воин. «Прости, что не заметил этого раньше». «Я видела, как умирал город», – сказала она. «Я видела, как он горел в огне, лившемся со звезд. Небесный огонь забрал мои глаза в судный день. Это называется ослеплением от вспышки. Твоя сетчатка, должно быть, повреждена слишком ярким светом. Зрение может вернуться со временем». Молодая женщина отшатнулась с криком ужаса, когда Аргелтал положил руку на ее исхудавшее до скелета плечо. Она рванулась назад, но Астартес удержал ее на ногах, не давая упасть. «Пожалуйста, не убивай меня!» «Я не убью тебя! Я отведу тебя в безопасное место! Мы спасли этот мир 60 лет назад, хурианка! Мы никогда бы не навлекли на вас ничего подобного! Как твое имя?» «Кирена. Но какого же цвета твой доспех, ангел? Ты так и не дал мне ответа». Аргелтал заглянул в ее ослепшие глаза. «Скажи мне», — повторила она. «Он серый». Девушка разразилась рыданиями и позволила отнести ее в безопасное пристанище десантно-штурмового корабля «Несущих слова».